Глава 21. В 1913 году 14 июля ожидали с интересом. Говорили, что парад в Лоншане будет особенно блестящим. В Париже стояли колониальные войска. На бульваре Пор-Рояль мальчишки уж который день не отходят от ворот казарм. Во дворе стояли негры, пресса подогревала общественное мнение. Правительство надеялось, что патриотическая демонстрация заставит палату утвердить, наконец, военный закон. Солнце еще не взошло, а толпа уже брела на запад, встречая по пути возвращающихся с Монмартра полуночников. Шли полки с музыкой впереди и будили парижан. Открывались ставни, из окон высовывались девушки в рубашках, солдаты бросали победоносные взгляды, горцевали на лошадях офицеры. Народ собирался, глазел, аплодисменты. Всем известно, что французы любят свою армию. Как именно любят, это менее известно. Большинство парижан, тех, что встают зарей и не гуляют утром в Булонском лесу, озабоченно смотрело на безоблачное небо. Жара в Лоншане будет палящая. Элиза Гризандаш не спала всю ночь. Когда под окном заиграли гарнисты, она встала, накинула платок и выглянула на улицу. Ришар тяжело перевернулся на другой бок, но не проснулся. Шли аннамиты. Элиза вспомнила, как во время русско-японской войны все газеты писали о желтой опасности. Почему-то ей больно было смотреть на маленьких, точно игрушечных человечков, шагавших по парижской мостовой. Зачем они здесь, несчастные люди? Потом покатили артиллерийские орудия и от грохота задрожали дома. Элиза посмотрела на спящего Ришара. Она вспомнила его слова о войне. А вдруг Рико прав? Рико, зло Рико, изменник. Не хочу, чтобы его убили. О, пускай уж лучше он принадлежит этой женщине, Господи Боже милостивый. И пусть он будет счастлив с ней. Это было безумием. Но все-таки Жозеф Кинель решил поехать с Карлоттой на парад. Безумие со всех точек зрения. Здоровье, скандал. Но ему уж очень хотелось. У Карлотты была новая шляпа. Итак, утром, около четверти седьмого, он заехал за ней на бульвар Бино. Карлотта, переволновавшись за последние дни, замечательно выспалась. В это утро отдохнувшая, свежая, она была так молода, так хороша красотой Авроры, что Кинель был поражен. Такую он ее еще не видел. Ему пришлось подождать. Карлотта никак не могла решить, какое надеть платье. Она прибежала за ним в нижней юбке, чтобы он помог ей выбрать. Бежевые, зеленые, розовые. Кинель торопил ее. Сегодня никто не может быть уверенным, что попадет на трибуну. Билеты не помогут. Это демократический праздник. Уже от самого входа в Булонский лес текла огромная разношерстная толпа, в которой преобладали праздничные канотье и большие шляпы с перьями. Женщины в светлых платьях, с кружевными жабо, заспанные дети, которых вели за собой гуртом, воинственный дух и волнение. Все парижские лавочники до единого высыпали на обнесенный проволокой газон, на котором кричали играющие дети. Люди шли за оградами вдоль аллей, опоясывающих оба озера, направляясь в Лоншан, откуда уже с 7 часов разочарованно возвращались те, кому не удалось пройти. Трубы, топот, идут полки. Когда проносили знамена, народ начинал толкаться, кричать «Ура!» Гвоздем всего этого зрелища были сенегальские стрелки в белых гетрах с красными фесками на голове и всяческими кожаными украшениями. За этими удивленными, потными чернолицами солдатами под деревьями, еще полными ночной свежести, бежал весь Париж, ротозеи, патриоты. Поли и акации среди восторженных криков проезжали кирасиры. В битком набитом лоншане у входа на трибуну А, отведенную сенату и палате, где были места Кинеля, произошло нечто вроде бунта. На трибуну не пропускали, хотя было без четверти семь. Идиотизм! Толпа негодовала. Народ все прибывал. Задние ряды напирали на передние, падали женщины, дети, поднялся крик. Карлотта и Кинель, зажатые среди столпившихся здесь элегантных гостей парламента, тихо возмущались. Шляпа Карлотты произвела сенсацию. Маленькая, надвинутая на один глаз, с двойной короной из 20 белых и черных кроссов. А цена этих перьев известна всем и каждому, как цена орхидей. 100 франков штука. Другими словами, эта шляпка стоила по меньшей мере 4000 франков. Давка все усиливалась. Полицейские беспомощно разводили руками. При данных обстоятельствах они бессильны. Депутаты с трехцветными лентами поперек груди негодующе трясли бородками под самым носом неумолимых стражей. Когда пробило 7 часов, все преграды были сняты. Натиск толпы понес Карлотту, ухватившуюся за шляпу, и Кинеля, бледного от боли в животе. Раздавались истерические крики: «Осторожно! Звери! Не давите!» Какая-то женщина упала в обморок. Человеческое половодье брало приступом трибуну А. Благовоспитанные люди дрались и давили друг друга на ступенях. После сражения на песке аллеи валялись растоптанные шляпы, сломанные зонтики, скамьи трибуны А заполнились. В 8 часов перед трибунами начали выстраиваться спаи, кавалерия Судана, сенегальские стрелки, алжирцы, аннамиты в соломенных шляпах, блином поверх повязанного черного шелкового платка, пехота и артиллерия столицы, а за ними солдаты с Мадагаскара, из Тонкина, Габона, Марокко, туземный полк Чада. Впереди колониальные войска, потом пехота, потом артиллерия, за ней кавалеристы и, наконец, совсем в глубине, авиации на своих автомобилях. Грохнул пушечный выстрел, и вот на дороге, ведущей к каскаду, появляется кортеж президента, горцуют серые в яблоках лошади с забинтованными ногами. Пуанкаре кланяется, рядом с ним Этьен, военный министр. Символическая колесница трехгодичного закона. Ворота настежь, и экипаж едет вдоль трибун, вдоль павильона, где не так давно, в подобный этому день, один из президентов республики получил по физиономии. «Да здравствует Пуанкаре! Да здравствует Пуанкаре!» Президент слушает эти крики с глубоким удовлетворением человека, которого понимают не везде. Сидя рядом с Кинелем, среди всякого рода официальных лиц, вы заметили спутницу Кинеля? Шляпу видели? Карлотта смотрела, как под палящим солнцем движутся светлые и темные полосы. Тысячи людей, находящихся под командой генерала Мишеля, военного губернатора Парижа. Вокруг 40 расшитых золотом знамен блестят сабли. Впереди войск, среди которых еще можно различить офицеров в небесно-голубых гусарских доломанах и темно-синих мундирах. Повсюду плюмажи, султаны, красные панталоны с желтыми, синими и черно-красными лампасами. Тени ровно столько, сколько падает от человека к его собственным ногам. А вдали, сквозь дымку жаркого дня, неясно проступает зубчатая темная стена Булонского леса, стоящие на страже одинокие тополя, мельницы и замок Лоншан, беговая дорожка и крытые трибуны бегов. Вихрем проносится на коне Сиди Брагим. В стороне другие полки ждут своей очереди. Спешившиеся кавалеристы держат лошадей под усы. Пехотинцы возле составленных козлами ружей ловят стрекоз. Тысячная толпа на стоячих местах толкается, напирает, потеет, удивляется, дергается, орет и покачивается. Перед ее глазами встает заморский мираж. Ей показали черных, ей показали желтых людей. Женщины машут платками. Сен-Сир идет, Сен-Сир. Сен-Сир — высшее военное училище. Примечание переводчика. На трибуне Жозеф Кинель широким жестом охватывает всю открывающуюся перед ним картину и шепчет на ухо Карлотти. «Вот она, душа нации!» А тем временем Эдмон, только что проснувшись, неумытый, пошел выпить кофе. Утро полно обрывков, остатков ночного празднества, эстрады для оркестров, клочки бумаги, а возле фонтана на перекрестке большая белая с золотом карусель, поблескивающая зеркалами и медяшками, лошади, колесницы неподвижно застыли, как напоминание об отшумевшем празднике. В утренних газетах Эдмон обратил внимание на заметку «Убийство инспектора Коломбена неким Леруа Крупье. Убийца покончил с собой». Причина преступления ясна. Леруа обвинял Коломбена в том, что он накануне закрыл игорный дом, где Леруа работал, и таким образом лишил его куска хлеба. Эдмон вздыхает и улыбается. Коломбена больше нет. Он примет предложение Жозефа Кинеля. Карлотта в восторге от зрелища. Она изо всех сил аплодирует сенегальцам. Какая выправка! Для всех теперь ясно, что Франция насаждает цивилизацию. Да здравствует Пуанкаре! Если палата и после этого не поймет, в чем состоит ее долг, все задирают головы и поворачивают их, следя за полетом большого кружащегося жука. Дирижабль пересекает небесное поле маневров. Толстый, желтый, одышливый дирижабль полон таинственности для людей, приехавших из-за моря. Мечта о воздухоплавании на мгновение отменяет земную дисциплину. Время плавится в жаре. Вся нарядная публика налицо. Она подает солдатам пример выдержки. Сколько светских дам, актрис, драгоценностей и зонтиков, банк и коммерция, промышленность в визитках и цилиндрах, земельная рента и акции железных дорог, электричество, текстиля и прочего демонстрируют здесь свой патриотизм и свою энергию. Все они встали рано, веселые, с песней «Да здравствует Пуанкаре!» То есть «Да здравствует Франция!» Ведь это одно и то же. Наши доблестные солдатики готовы идти на смерть хоть сейчас. А славные африканцы, покоренные французской грацией, говорят, что наши мединетки сходят по ним с ума. Неужели? Это может плохо кончиться. Отчего плохо? Немножко шоколаду в молоко. Господин депутат, как вам не стыдно? Вы улыбаетесь, мадам. Чего же я могу еще желать? Собаки, посмотрите, собаки. Это еще что такое? Санитарные собаки. Да, знаете ли, будущая война будет полна неожиданностей. Собаки будут ухаживать за людьми. Разве это не прекрасно? Разве над этим не стоит призадуматься? Возвращаясь в Париж, войска шли мимо вокзала инвалидов, по набережной, над которой возвышаются золотые статуи Александровского моста. Артиллерия гремела орудиями и пела. На проспекте она остановилась. Бригадир Адриен Арно соскочил на минуту с зарядного ящика, чтобы размять ноги. Он устал, но был в восторженном настроении. Адриен Арно считал, что будущее Франции в ее армии, и что армия положит конец беспорядкам, проискам агитаторов, угрожающим собственности, индивидуальным талантам и гению нашей Родины. Париж великолепием сегодняшнего парада смыл воспоминания о вчерашнем дне, о толпах темных личностей, четвертый раз за год захвативших Пресс-Сен-Жерве. И чего они там не видели, что там, кроме помойных ям? Просто мания какая-то. Адриену хотелось помочиться. Вдруг кто-то его окликнул. «Адриен!» Он обернулся.